Глава вторая. Есть ли у нас возможность? Завтра ветер переменится. Завтра прошлому взамен он придет. Он будет добрый, ласковый. Ветер перемен. Песня из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания». Еще лет 20 назад в нашей стране была прочно установившаяся система. Государство выращивало специалистов, как огурцы на грядке. Был четкий план. В этом году стране необходимо 2430 новых механиков, 1790 слесарей, 684 учителя, 365 инженеров и 81 работник культуры. Все специалисты обеспечивались работой и бесплатным медицинским обслуживанием. Каждому выплачивались деньги, достаточные для того, чтобы неплохо существовать, и раз в год был гарантирован отпуск. Государство несло ответственность за людей в обмен на их свободу. Свободу слова, мнения, творческую свободу. Хлеб стоил 20 копеек, но никто, почти никто, не мог выехать за границу. Колбаса была по 3 рубля, но любое творческое проявление человека было сковано рамками цензуры. Все, почти все, ели одну и ту же еду и ходили в одной и той же одежде и были довольны, потому что все это было гарантировано. Потом система была разрушена. Не будем вдаваться в причины, как и почему это произошло. Никому от этого легче не станет. Система была разрушена. С 1991 года государство перестало нести ответственность за людей, по частям возвращая им свободу, которой мало кто знал, как пользоваться. С 1991 года каждый стал сам нести за себя ответственность. Проблема была в том, что за 70 с лишним лет существования системы люди разучились брать на себя ответственность за свое благосостояние. Еще большая проблема была в том, что условий для того, чтобы эффективно нести ответственность за себя, не было. Люди разделились на 3 группы. Первая группа — те, кто сумел воспользоваться создавшимся хаосом и сколотить на этом приличные деньги. Кто-то из них сорвал банк, оказавшись в нужном месте в нужное время. Иными словами, попал в струю. Другой заработал на инфляции. Третий — на продаже государственной собственности. Еще кто-то на рэкете, либо на обмане в конец запутавшегося населения. И так далее и тому подобное. Вторая группа — люди, обладающие предпринимательской жилкой. Они умудрялись поддерживать относительно неплохой уровень жизни, выискивая подходящие возможности в неустойчивой, постоянно меняющейся реальности разрушенной системы. Здесь что-то купили, там что-то продали. Основная же часть населения, относящаяся к третьей группе, осталась ни с чем. Подавляющему большинству людей пришлось пахать за гроши, вертеться как белкам в колесе для того, чтобы элементарно выжить. Стабильной, постоянной, надежной возможности делать дело, получая за свой труд справедливое вознаграждение, для большинства людей не было. Прошло время. На месте разрушенной системы начала выстраиваться новая. Ушла в небытие манипулятивная идеология, называющая любое предпринимательство нетрудовыми доходами и любое посредничество спекуляцией. Законодательство, в том числе и налоговая, стала приспосабливаться к новой системе, согласно которой каждый человек сам несет ответственность за благополучие свое и своей семьи. Отечественный производитель стал набирать обороты. На смену турецкому печенью, польским чипсам, болгарскому кетчупу, китайским тапочкам и многому-многому другому пришли отечественные торговые марки. Свобода предпринимательства благодаря здоровой конкуренции между производителями стала способствовать повышению качества выпускаемой продукции. Экономика страны, хоть и медленно, но все-таки начала восстанавливаться. Это стало притягивать западных инвесторов. Постепенно для людей, стремящихся жить полноценной, интересной жизнью, для людей, недовольствующихся серой безысходностью, начали появляться немногочисленные и не всегда заметные возможности. Печальным фактом является то, что многие люди эти возможности порой не видят в упор, потому что очень долго все было плохо, возможностей не было, зато были разочарования. И многие из нас, к этому попросту привыкли. Привыкли не доверять ничему новому, ни другим людям, ни собственным глазам. И зря. У потерявшего надежду надежды нет. Однако я думаю, что вы, слушающие эту аудиокнигу, к потерявшим надежду не относитесь. Иначе бы вы ее не слушали. И поэтому именно с вами я хочу поделиться одной из существующих сегодня возможностей. Одной из возможностей, позволяющих обычному человеку, не имеющему больших капиталов, связей и какого-то особого образования, выйти из своего замкнутого круга и избавиться от столь болезненной нехватки времени и денег. В 2000 году во Франции мне посчастливилось познакомиться с уникальной женщиной. В чем ее уникальность? Будучи обычной учительницей, она не удовольствовалась той жизнью, которую ей пришлось бы вести, продолжая делать то же, что она делала ранее. То же, что из года в год делают все учителя. Она не согласилась на то, чтобы ее дети жили так, как позволяло ее тогдашнее материальное положение. Эта женщина стала искать возможность изменить существующее положение вещей, и когда эта возможность встретилась, схватилась за нее обеими руками, стремясь добиться успеха, несмотря ни на что. Она начала новое дело, не имея ни стартового капитала, ни связей, ни блата. У нее не было никаких привилегий по сравнению с обычными учителями, такими же, как она. Это было время, когда предприятия фактически не функционировали, когда зарплаты рабочим и служащим выплачивали нерегулярно, и множество людей еле-еле сводили концы с концами. Прошло несколько лет, и эта женщина даже по высоким западным стандартам стала обеспеченным человеком. А еще через несколько лет ее история попала на страницы престижного энциклопедического альманаха «Знаменитые женщины России». Ее фотография оказалась рядом с портретом Екатерины II. Сейчас, благодаря энергии этой удивительной женщины, благодаря силе ее желания и энтузиазму, более 3000 человек имеют доход около $1000 в месяц и более. И это в России. 3000 человек в трудный для страны период, благодаря ее силе духа и поддержке, получили шанс и реализовали его, сменив неуверенность в завтрашнем дне и непрерывную борьбу за хлеб насущный, на стабильный доход и надежную перспективу. Имя этой женщины – Тамила Полежаева. Вам наверняка будет интересно знать, что в тот самый день, когда Тамила Полежаева приняла решение использовать представившийся ей шанс, определенное количество людей, находящихся в той же ситуации, что и она, или в еще худшей, от этой возможности отказались. Между тем, возможность эта продолжает существовать и сейчас. Более того, с каждым годом набирает силу, адаптируясь к нашему рынку, законодательству и менталитету. И называется она